Глава 22. Музыкальную подсобку в церкви Святого Стефана переоборудовали в дамскую комнату. Вместо инструментов там теперь стояли небольшие диванчики и кресла. Напротив окна повесили огромное винтажное зеркало с фасками, которым свадебное одеяние Айви отражалось во всем его сверкающем и переливающемся великолепии. В половине одиннадцатого в комнату наводнило семейство Линь. Из-за зеркала казалось, будто их там добрая дюжина, и всем что-то нужно от невесты. Мать в очередной раз уговаривала дочь примерить платье. «Что за ателье ты нашла?» — сокрушалась Нань по поводу одной из лучших швей Нью-Йорка, подгонявшей платье по фигуре. «На фотографии кажется, что оно вот-вот соскользнет с твоей груди». Она критически осмотрела грудь дочери и покачала головой. «Не просто будет кормить грудью, по себе знаю». Айви согласилась на примерку лишь для того, чтобы угомонить мать. Уйма тканей и фактур, шелк и тюль, тюль и шелк, и вдобавок шнуровка, у которой, казалось, не было ни начала, ни конца. Ей так и не удалось набрать вес, и лопатки топорщились, как крылья. Руки тонкие, как прутики, от бледного осунувшегося лица остались одни глаза. Она перекрасилась обратно в брюнетку, надеясь лучше выглядеть на фотографиях. И только тяжелые длинные пряди, не спадавшие на плечи, выглядели роскошно, но и те были накладными. Айви вышла из-за ширмы. «И туфли надень», — скомандовала Мэй Фэн. После долгих пререканий, споров и возни, Нань с Мэй Фэн наконец сошлись на том, что подол нужно укоротить еще на сантиметр. «Неужели это так важно?» «Не ной», — сказала бабушка. «Сама все сделаю». Нань решительно двинулась к платью. «Не волнуйся, Лора все сделает», — вмешалась Айви. «У нее с собой швейная машинка». Но Нань не сдавалась и, будто выудив платок из воздуха, принялась поправлять помаду на губах Айви. Потом она вызвалась принести воды и тут же забыла о своем предложении, отвлекшись на торчащую с подола нитку. В комнату впустили Шиня и Остина. «Вау, какая красота!» — воскликнул отец. «Выглядишь здорово!» — сказал брат и вручил ей маргаритку, которую, скорее всего, сорвал на ближайшей клумбе. Айви машинально сунула ее за ухо. Но Нань тут же выдернула цветок и швырнула на стол. «Выпил таблетки?» — строго спросила она сына. «Нет, забыл», — ответил Остин и отправился на поиски воды, чтобы запить таблетки счастья. Так Шень окрестил его антидепрессанты. «А теперь другое», — приказала бабушка. Речь шла о втором наряде, в который Айви переоденется после официальной части в церкви. Красно-золотое шелковое ципао с высоким воротником, которое шили в Китае по заказу Мэй Фэн. Коробка, в которой оно приехало, была размером с гроб. Идея нарядить невесту в традиционное китайское платье принадлежала Поппи. Айви пришлось пойти на этот компромисс, так как она наотрез отказалась от церемонии и представлений в китайском стиле. Вопрос Айви о том, что ее родители делали после свадьбы, привел Нань в замешательство. Расписались и пошли в ресторан. «И что, никаких танцев дракона или хотя бы чайных церемоний?» Нань рассмеялась. Увидев, как внучка выходит в центр комнаты в ципао, Мэй Фэн даже присела. «И я туда же, дура старая», — проворчала она. «Вспомнилось, как мы с дедом поженились. Мы тогда могли себе позволить только лапшу. Но праздник это нам не испортило». Снаружи доносился голос свадебного организатора, отдающего команды. Шень взглянул на часы. «Нам пора». Семейство договорилось встретиться с Тедом и Поппи за обедом в известном ресторане отеля «Миллениум». Накануне Айви слышала спор родителей о том, как бы поделикатнее намекнуть Теду и Поппи, что они возьмут расходы на себя, как будто ожидая сопротивления с их стороны. Но Айви-то знала, что Спейры даже и не подумают возражать. Еще давно она узнала от Сунджи, что богатство может проявляться по-разному. Родители Гидеона были окружены им с рождения, и для них оно было абсолютно естественным, как воздух, не потрогать, не увидеть, не попробовать на вкус. Но у кого язык повернется сказать, что они бедные, кроме Мэй Фэн, ворчащей, что у них нет ни собственной крыши над головой, ни средств на ремонт ветхой хибары на берегу моря? «Скажи ей», — Нань повернулась к мужу. «Потом». «Потом будет некогда», — нетерпеливо оборвала она его. «Скажи уже, это ее обрадует». «Сказать мне что?» «Мы хотим помочь вам с Гидеоном с покупкой дома. Это будет наш свадебный подарок». «Вы ведь уже оплатили свадьбу. Этого более чем достаточно». «Нет, этого мало. Приходите, как надумаете». Он похлопал дочь по плечу и поспешил к выходу. На фоне белоснежного накрахмаленного воротника рубашки кожа на затылке казалась еще более красной. Перед выходом Нань напоследок торопливо посмотрела в зеркало. «Как я выгляжу?» — застенчиво спросила она. «Отлично, ты очаровательна. А кто выглядит моложе, я или мать Гидеона?» «Конечно, ты». Нань хихикнула и крикнула вслед мужу. «Слышал? Наша дочь сказала?» Остин крепко обнял сестру, долго не отпуская ее из своих объятий. «Раньше я ненавидел Гидеона, думал, он сноб. А сейчас?» «Вообще-то он ничего». Последней выходила Мэй Фэн. Она обхватила руку Айви. «Ты хорошая девочка. Теперь бабушка может умирать со спокойной душой». Наконец, изнурительные проводы подошли к концу, и Айви, откинувшись в кресле, осталась наедине с блаженной тишиной в ожидании следующего этапа. Она понятия не имела, что это будет, но кто-нибудь обязательно объявится и даст указания. Такова теперь ее жизнь. Подумав об этом, она испытала огромное облегчение. Но прошло 10 минут, а никто так и не появился. И Айви решила скрасить затянувшуюся паузу последней сигаретой. Она почти не курила с тех пор, как вышла из больницы. Бросить курить казалось теперь не сложнее, чем отказаться от плохо приготовленного блюда, которое ей не очень-то хотелось есть. Все так и будет. Эта сигарета станет последней. Прямо в халате и тапочках Айви направилась в садик, в паре метров от часовни, в надежде никого не встретить. Как вдруг за плакучей ивой послышались знакомые голоса. Гидеон с друзьями должен был играть в гольф и приехать не раньше трех. Но вместо этого они с Томом о чем-то секретничали. «Привет!» — окликнула она их. Они одновременно повернулись к ней, щурясь от полуденного солнца и тщательно пытаясь разглядеть фигуру, стоящую перед ними. Двинувшись им навстречу, Айви почувствовала запах спиртного, который усиливался с каждым шагом. Вскоре стало понятно, что разило от Тома. На его бледном лице играл неестественный румянец, на верхней губе испарина, в руке бокал вина. Гидеон стоял с пустыми руками, но тоже бледный, прислонившись к дереву. Он замер, словно окаменев, и эта неестественная неподвижность сразу бросилась ей в глаза. Она сделала вид, будто смотрит на часы. «Боже, Том, еще даже не обед!» В ответ он лишь глупо моргал. «Где Роланд?» «Он пошел за нашим гольфкаром», — ответил Гидеон. «Его кто-то забрал». «Вообще тебе нельзя меня видеть. Плохая примета». Вдруг выпалила она, сделав шаг назад, как будто это что-то меняло. «Мне закрыть глаза?» «Слишком поздно». «Угостишь сигареткой?» Вклинился Том, увидев пачку Кэмэл у нее в руках. Халат был без карманов. «Это не мои». И она не солгала. «Это была пачка Романа. Ты много куришь?» — вежливо поинтересовался Гидеон. Айви удивленно моргнула. «Нет, совсем немного». Она бросила Тому пачку, которую он с трудом, но поймал. «Будешь?» — предложил он, тыкая в нее зажигалкой. Айви засомневалась. Она бросила взгляд на Гидеона, но он, как завороженный, смотрел на фонтан в конце лужайки. «Да какого черта?» — она взяла сигарету. Легкий ветерок щекотал затылок. До нее доносились шум газонокосилки, чириканье птиц, журчание воды, лившейся из римских кувшинов двух каменных купидонов. Упорядоченные размеренные звуки ее будущей упорядоченной размеренной жизни. «Мне от этого журчания так писать хочется», — равнодушно протянул Том. Ответной реплики не последовало. Айви переминалась с ноги на ногу. Повисла тишина. будто в самом конце тухлой вечеринки они остались втроем, и хоть все до смерти устали друг от друга, никто не хотел уходить первым. «Мне правда надо отлить», — повторил Том. Он затушил наполовину выкуренную сигарету о дерево и со всей силы швырнул окурок в траву. А потом долго не мог выпрямиться. «Ну, Гидди, было хорошо. Увидимся у алтаря, мои голубки». Он крепко сжал предплечье Гидеона. Настоящие мужики не обнимаются. «Подожди, Том!» — окликнул Гидеон. Тот обернулся. «Приведи себя в порядок, дружище!» Том задорно козырнул ему в ответ, и искренняя улыбка на мгновение вновь вернула его лицу былое юношеское очарование. Айви проводила его взглядом до часовни и повернулась к Гидеону, сочувствующей улыбкой, будто собираясь сказать: «Наконец-то ушел». Но слова застыли на губах. Гидеон все еще смотрел вслед Тому. Его дыхание участилось. Рот искривлен, брови нахмурены. Как у человека, испытывающего сильную боль или ярость, таким она никогда его не видела. Почувствовав на себе ее взгляд, он тут же изменился в лице, сделав вид, будто ничего не произошло. «Как твоим родителям Катахасет?» — вымученно поинтересовался Гидеон. Наверное, она что-то машинально сказала, судя по тому, что он закивал, а она улыбнулась в ответ. Или они оба настолько запутались в своих тайнах, что напоминали двух глухонемых, пытающихся завести разговор. Айви все еще слышала, как Гидеон едва уловимо заикается, произнося имя Тома. И не могла выкинуть из головы ни то страшное выражение лица, с которым он провожал друга взглядом, ни прикосновение к его руке, прощание трагичное и бравадное одновременно. Но почему трагичное? Они еще не поженились, а он уже бьется в агонии. По-другому это не назовешь. И все из-за лучшего друга. Он хотел, чтобы Том остался, потому что он его любил. Том и Гидеон. У нее перехватило дыхание. Она лихорадочно рылась в воспоминаниях в поисках хоть какого-то намека. И теперь многое становилось на свои места. Наконец нашлись недостающие элементы большого практически собранного пазла. Откуда ей было знать? Подумать только. Она свято верила в непорочность, благородство, мужество и отвагу Гидеона. На фоне всего этого проблемы в сексе казались странными. Но этот недостаток делал его даже более невинным, ведь ему была незнакома животная страсть, которая стольких сгубила. Она ошибалась во всем. Призраком, маячившим между ними, был не роман, а Том. Все это время. Что делать? Что делать? А вот и Роланд. Гидеон кивнул в сторону зеленого гольф-карта, который медленно взбирался по склону холма. «Я пойду. Увидимся у алтаря». Айви повторила прощальную фразу Тома, смотря на себя в этот момент словно со стороны. К щеке прильнули губы Гидеона, сухие и горячие. Она побрела к церкви, держа сигарету в руке. Окурок обжигал пальцы, но она ничего не чувствовала. Лежа на диванчике, Айви наблюдала за движением минутной стрелки. Зачем Гидеон сделал ей предложение? Чего он добивался? «Свадьбу можно отменить», — равнодушно подумала она. «Вызвать такси и уехать домой». Но она не сдвинулась с места. В 2 часа в комнату ворвалась Андреа, окруженная горой пакетов и густым облаком духов. «Айви, ты же укладку испортишь!» — завопила она, бросив пакеты напротив зеркала. Айви открыла глаза. Кажется, она заснула. «Ты сегодня ела?» Андреа поставила перед подругой огромный поднос с сашими и 2 бутылки зеленого чая. Вернувшись из Перу с помолвочным кольцом на пальце, она не стала терять времени даром и тут же села на диету, сопровождаемую ежедневными пробежками по 8 километров. Только рыба, водоросли и спорт. И даже сломанная нога не похоронила ее стремление. Айви послушно взяла палочки. От привкуса сырой жирной рыбы желудок чуть не вывернуло наизнанку. Она выплюнула недожеванный кусок в салфетку и резко повернулась к Андреа. «Как думаешь, гей способен полюбить женщину?» «Норман не гей», От большой порции васаби у нее заслезились глаза. Из-за внешнего вида все считают его голубым. В гей-барах ему прохода не дают. Но, поверь, он почти что гомофоб. На мгновение она замолчала. В смысле, не гомофобу, ну, в общем, ты поняла. Айви вернулась к созерцанию минутной стрелки. Зашла Сильвия. В шортах с необработанным краем и ботинках с заклепками. Она поздоровалась с Айви с дружелюбным удивлением. Так, словно оказалась здесь совершенно случайно и не ожидала ее здесь увидеть, и плюхнулась в кресло. «Мама просила передать тебе кое-что». Она достала из сумки небольшую серебряную тиару. «Одна из ее самых последних прихотей. Сегодня утром она проплакала целый час, рассматривая детские фотографии Гидеона». Андреа ахнула от удовольствия, поинтересовавшись, вывесят ли их у входа. «Нет, не думаю. Мы встречались на вечеринке свингбокса», — начала Андреа, заметив недоумение на лице Сильвии. «Кажется, ты была тогда с Джереми». «Прости, забыла, как тебя зовут». Андреа снова представилась. «Так ты помолвлена с Мормоном Морфилдом?» Услышав это, Андреа просияла от счастья. «Андреа, можешь поискать холодильник со льдом? Здесь где-то должна быть кухня». «Зачем?» «Для ведра с шампанским». Когда Андреа ушла, Айви пригласила Сильвию к подносу с едой. «Спасибо, обожаю это место». «Ты всегда знала?» — спросила Айви, намеренно поджидая момент, когда подруга начнет есть. «Знала что?» «О Гидеоне и Томми». «А что с ними?» Айви была впечатлена. Сильвия даже не перестала жевать, настолько просто дружелюбие сменялось готовностью дать отпор. Возможно, таков ее образ жизни — всегда быть настороже. На невозмутимом лице застыла маска равнодушия, свойственная азартным игрокам, раскрывающим блеф соперника. «Все ты знала». Айви со вздохом откинулась на диванчик, рукой прикрыв лоб. И представила себя со стороны. Женщина на обморочной кушетке. Но она проделала такой путь. Останавливаться никак нельзя. Воцарилась тишина, нарушаемая только учащенным дыханием. Айви словно слышала, как мысли вихрем проносятся у Сильвии в голове. «Ты поэтому мне его подсунула?» — спросила она, то ли обращаясь к Сильвии, то ли просто рассуждая вслух. «Все уши мне прожужжало, какая у вас чудесная семья. Знала, на что надавить. Мне всегда было интересно, почему ты нас свела, ведь ты ненавидела меня. Все эти разговоры о том, что мы идеально друг другу подходим...» Она замолчала, почувствовав подступавшую к груди боль. Аристократические представления о любви и семье, которые ее так вдохновляли, для Тома и Гидеона были цепями, сковывающими по рукам и ногам, в которых они маршировали в ритм всеобщего патриархата. На мгновение ее даже охватило чувство жалости. Любовь Гидеона к Тому ранила меньше, чем лицемерие Сильвии, которая выставила ее посмешищем. «Интересно, за что она с ней так?» «Не знаю, что ты там себе напридумывала», — наконец заговорила Сильвия, отложив палочки. «При чем тут ненависть? Ты мне, в общем-то, нравишься. Вы неплохо ладите, и при этом он не чувствует себя ущемленным. Мало кому удавалось найти этот баланс». «Ладите? В смысле? Потому что он держит меня на расстоянии? Это такой защитный механизм?» Только сейчас она поняла, что почти во всем полагалась на подсказки Сильвии, которые та так искусно и тонко подавала в начале их отношений, чтобы развеять тени даже малейших сомнений Айви, убедить ее, что все эти страхи беспочвены, и Гидеон так себя ведет только потому, что Айви ему безмерно дорога. «Мне нужно выпить», — запаниковала она. Сильвия откупорила одну из бутылок, стоявших в углу, и налила шампанское в высокий бокал. «Вот, держи. Только постарайся не отрубиться. Я не умею откачивать людей». Айви заливала в себя один бокал за другим. На самом деле напиток оказался вовсе не шампанским, а сладким ликером, забористым и крепким, валящим с ног. «А всех бывших подружек тоже ты ему подбирала?» — хрипло поинтересовалась она, вытирая рот тыльной стороной ладони. Сильвия наблюдала за ней с долей отвращения. Такое выражение лица она обычно приберегала для истеричек вроде Андрея. «Почему я?» На мгновение воцарилась тишина. «Вы с Гедеоном и правда идеально подходите друг к другу. Ему нужна женщина такая, как ты, о которой он мог бы заботиться, чувствуя себя супергероем. А ты как раз мечтаешь о таком герое». Айви вздрогнула. «И что самое важное, — продолжала давить Сильвия, — он тебя никогда не предаст. Где ты еще такого найдешь? Все они хороши первый месяц, максимум год, а потом... Ты и сама знаешь, что с любым другим будет скучно. И только Гедеон по-настоящему запал тебе в душу. Потому что ты чувствуешь, что у него есть внутренний стержень, который захочешь, не сломаешь». Одновременно с пульсирующей в висках злостью Айви внезапно почувствовала восхищение. Никогда бы не подумала, что самовлюбленная Сильвия способна так рьяно сражаться за кого-то, кроме себя. А сама Айви ради Остина пошла бы на такое? «И все-таки у него были девушки, кроме меня?» Она вернулась к вопросу, важнее которого, как ей сейчас казалось, ничего не было. «Разумеется, до встречи с тобой он не жил в монашеской келье, что бы там Поппи ни говорила. И они были счастливы? Откуда мне знать? Может, нам лучше расстаться?» Сильвия обдала ее взглядом, ледяным, как морской бриз. «Зачем? Что он, по-твоему, натворил? Пойдем-ка найдем его и вместе все обсудим». Айви тут же накрыла волной ужаса. Она была готова пойти на все, даже на убийство, лишь бы избежать такого разговора. Это был главный и последний козырь Сильвии, крыть который ей было нечем. Она прекрасно понимала, как устроено общество, знала, какой силой обладают негласные нормы и неписанные правила недосказанности, благодаря которым людям из поколения в поколение удается избегать скандалов. К тому же, Айви ведь и вправду не видела ничего из ряда вон выходящего. Сильвия права. В чем виноват Гедеон? Он просто позвал друга по имени. Из-за этого ее тогда охватила слепая ярость. Но это и неудивительно с учетом бесконечного стресса, таблеток, алкоголя и паранойи, что он ее бросит. Может, сознание просто сфабриковало повод, чтобы Айви могла уйти первой? Люди вечно сами себе вставляют палки в колеса. Музыкальная комната, залитая ясным послеполуденным светом, Сильвия, сидящая перед зеркалом, медленно и аккуратно красящая губы, как будто все случившееся просто ерунда, о которой говорить незачем. Под влиянием всего этого на месте былой уверенности на глазах росли и крепли сомнения. Сильвия промокнула губы подушечкой безымянного пальца. «Ты что, планируешь сбежать из-под венца, бросив Гиди прямо у алтаря?» «Нет!» — к удивлению обеих в запале выкрикнула Айви. «Так я и думала». Сильвия смотрела на нее через зеркало. Жесткий янтарный взгляд загорелся триумфом победы. «Меня не волнует его прошлое». Айви взяла со стола маргаритку Остина и принялась теребить ее. «У всех есть свои секреты. Мы любим друг друга. Это единственное, что имеет значение». Это была правда. Она любит его, а он ее. Рядом с зеркалом висит, чуть покачиваясь, белое платье. Рядом — блестящее в лучах солнца Ципао, заставившая Мэйфэн прослезиться. 200 гостей в предвкушении праздника. И Поппи с семейной тиарой. И бесчисленное множество отпусков в Катахасете. Дом, который Шень купит им с Гедеоном, когда они надумают. «Не забывай, дома тебя всегда ждут». Так оно и есть. Даже если мир рухнет, дома ее действительно всегда ждут. На Айви снизошло удивительное спокойствие. Она, наконец, поняла, что есть одна вещь, которую у нее никто никогда не сможет отнять. Это семья. Обременительная, нерушимая, вечная, лишенная сантиметров опоры. Обретя такую силу, теперь она впервые будет чувствовать себя на равных с новыми родственниками. Она узнала правду о Гедеоне. Чего еще бояться? И, возможно, он всегда видел ее настоящую. Так или иначе, она знала, что он больше не оступится, поэтому какая разница, что там было? Никакого напряжения, только взаимное принятие и восхищение, не омраченное такими мелочами, как чьи-то ожидания. Она больше никогда в своей жизни не прогнется ни перед кем. Айви положила руку на грудь, словно в подтверждении своего решения, как сильно бьется ее сердце. Она подошла к Сильвии и обняла ее. «Я так рада, что мы поговорили», — промурлыкала Айви. «Я тоже тобой восхищаюсь. «Ты берешь то, что хочешь, ни у кого не просишь разрешения». Роман всегда называл тебя искусной мошенницей. Они встретились глазами в зеркале. Она положила потрепанную маргаритку Сильвии за ухо. «Но я никогда ему не верила просто потому, что ты такая красивая. Надеюсь, все это останется между нами. Не хочу, чтобы Гедеон подумал, будто я струсила. Милая Сибби, отныне мы станем сестрами». Айви почувствовала, как под ее ладонями стучит сердце ошеломленной Сильвии. Наконец она ясно видела свое будущее. Оно расстилалось перед ней, как залитая солнцем тропинка, усыпанная цветами. Айви не знала, кто в списке гостей, какая будет играть музыка, какие цветы заказали. Она не знала ничего о вещах, из которых, как ей по глупости казалось, и складывается магия свадьбы. Хотя на самом деле она зародилась у нее в душе. Стоило ей только увидеть Гедеона, с улыбкой, стоящего перед алтарем, с таким выражением лица, будто он ждал ее всю жизнь, выражением лица, нашедшим взаимный отклик у Айви, которая ждала его. О, как это прекрасно! Наступило умиротворение, это едва уловимое чувство, которого они оба так долго искали. Она поднялась к алтарю, не оборачиваясь назад. Текст читала Марина Титова.